Глава 16. Казалось бы, только закончились треклятые матрицы в математике, как препод по экономике будто возомнил, что на его предмете свет клином сошелся. Выписав необходимую информацию из книг, я покинул читальный зал. Каждый из ребят был занят своим делом, но вечером мы собирались посидеть в кафешке недалеко от академии. Собственно, это был наш ритуал, уже сформировавшийся. Незаметно от компании отвалились Надежда и Мария, дворянки Рожиновой. Хотя они никогда полноценно и не вливались, просто сидели рядом на парах и здоровались при встрече. Потому и мой праздник завершения истории с кражей проходил без них. Войдя в кафешку, я ожидал увидеть привычную шумную компанию. Все же я немного задержался, а девчонки всегда были пунктуальны сверх меры и приходили на минут 10 раньше. Но вместо этого за нашим угловым столом сидела одна Татьяна. Элегантная, как всегда, с чашкой латте и легкой непринужденной улыбкой. «А где все?» — поинтересовался я, отодвигая стул. Таня сделала удивленное лицо и развела руками, будто и правда не понимала, в чем дело. «Не знаю. Наверное, задерживаются. Даже Вика, представляешь?» Сама в шоке. Я кивнул, принимая ее игру. Если Роженова здесь одна и ждет, это неспроста. Прежний я мог бы поверить. Но, зная эту девушку, вряд ли мы случайно остались, по сути, наедине. Подошла официантка, и я заказал капучино, как обычно. «Опять в библиотеке задержался?» — поинтересовалась Таня. «Да, я же говорил, что буду там после тренировки. Мне тоже надо подготовиться к очередному реферату по экономике». «Уж для тебя это вряд ли станет проблемой», — хмыкнул я. «Ты любимица Федора Петровича». «Исключительно из-за успеваемости», — улыбнулась она, а я чуть глаза не закатил от лицемерия. «Ну да, конечно», — тихо ответил я, надеясь, что сарказм не так очевиден в моей интонации. Многие дворяне с простолюдинами из кожи вон лезли, чтобы заслужить внимание педсостава и хорошие оценки. Но те гораздо больше благосклонности оказывали именно аристократам. «Ты тоже молодец?» Успеваешь и по точным наукам, и по гуманитарным. А еще хорош физподготовки. Ты тоже молодец, — улыбнулся я, не понимая, к чему эта похвала. Кстати, о библиотеке и успехах. Ты там Водянова не видел? Нет, вроде. Задумался я, сам внутренне понимая, что вряд ли она просто так вспомнила ставленницу Озерского в стенах Академии. Мне как-то было не до других, в книге смотрел. Вспомнилась просто наша кураторша. Жаль, что скоро первый семестр закончится, и она нас покинет. Придется со всеми вопросами к преподавателям бегать. Это скорее проблемы дворян и остальных. Пожал я плечами. Думаешь, сам потом бегать, у нее что-то лично узнавать? Ее взгляд стал чуть более пристальным. Хоть улыбка и не сходила с губ, я сделал вид, что задумался. Честно? Ну, вряд ли. Мы все уже акклиматизировались, влились в колею. Помощь куратора, по сути, не особо-то и нужна. Да и с некоторыми преподами у меня отношения неплохие сложились. И не только у меня. Я внимательно посмотрел на Таню и добавил. А уж ты-то и вовсе всеобщая любимица, разве нет? Тебе с любым вопросом можно обратиться. — Ну, я стараюсь. Скромно потупила она взгляд, играя в смирение. Просто Света, такая активная в последнее время, показалось, что вы с ней нашли общий язык. Вот так прямо в лоб? Откуда она вообще взяла подобное? Я никогда с Водяновой открыто не контактировал, только если кто-то мог нас случайно видеть. Но это вряд ли. Похоже, она что-то почуяла, решила, что Водянова или кто-то от ее имени вербует меня в обход ее загребущих ручонок, что меня снова пытается сделать пешкой, только сменили кукловода. Я рассмеялся максимально естественно. Тань, с чего такие выводы? У меня своих дел по горло. Видел ее пару раз в коридоре, поздоровались и разошлись. Мне до нее, если честно, никакого дела нет. Мне показалось, что в ее глазах мелькнуло удовлетворение. Она поверила. Повелась на мою игру в простака, который все еще считает ее другом. Прекрасно. Думай так и дальше, Таня. Пока ты уверена, что держишь меня на коротком поводке, у меня есть пространство для маневра. В этот момент к нашему столу подлетела Ксюша. «Привет, как вы тут без меня?» Весело бросила она и, наклонившись, чмокнула меня в щеку. Я обнял ее за талию, и в этот момент мы оба увидели в окно подходящих к кафе Земскую и Снежного. Они о чем-то спорили. В принципе, не впервые. «О, наконец наши подтягиваются», — сказала Татьяна. Ее голос снова стал легким и беззаботным. Похоже, она выяснила, что хотела. Я сидел, чувствуя легкую дрожь от прилива адреналина и радость, что справился со своей задачей. Роженова — опасный противник. Она хитра и пронырлива. Везде у нее связи, может найти почти любую информацию обо всех на свете. Но не на этот раз. Татьяна явно недооценила меня. И пока она думает, что держит все ниточки в своих руках, я уже плету свою собственную паутину. И в центре ее скоро окажется сама графиня. Ночной воздух был по-зимнему колючим, но безветренным. И мороз лишь приятно щипал щеки. По темной аллее академического парка, залитой кругами света от фонарей, мы шли с Ксюшей под руку. Под ногами мягко хрустел утоптанный снег. И ее рука в моей руке казалась теплым и хрупким якорем в этой тишине. После кафе она попросила прогуляться, намекнув, что хочет чем-то поделиться. Но сейчас мне и правда было комфортно с ней вдвоем, просто так бродить в тишине. Невероятно удобная девушка. Сама идет навстречу, не капает на мозг, разделила постель. Но я все еще не ощущал к ней каких-то глубоких чувств. «Ну так о чем таком важном ты хотела поговорить?» — спросил я, глядя на облачко пара, вырвавшееся из ее губ. Ксюша на мгновение замялась, потом выпалила. «Вообще-то, это Таня попросила меня сегодня задержаться. В самый последний момент я уже выходила из комнаты. Сказала, чтобы я подошла в кафе минут на 10-15 позже всех. И велела задержать остальных, если увижу. Я не смог сдержать улыбки. Вот же хитрая гадина, все продумала. Создать интимную обстановку для разговора, убрать лишних свидетелей, чтобы прощупать почву. А Ксюшу использовала как таймер, чтобы наше случайное уединение не затянулось и не вызвало лишних вопросов. Чистая работа. Но я это уже предвидел, как только увидел ее одну в кафе. «Прости, что не написала тебе сообщение сразу», — продолжила она, глядя на меня большими, немного виноватыми глазами. «Я просто испугалась, что ты до прочтения можешь сказать, что это я». Остановившись, я повернулся к ней и, мягко коснувшись ее раскрасневшейся от холода щеки, посмотрел прямо в глаза. «Я не злюсь. Ты все сделала правильно. Наоборот, молодец, что делишься со мной». Именно так. Этот маленький секрет, это ее измена, Таня, в мою пользу, бесценна. Она на моей стороне, причем добровольно. Я аккуратно сказал ей, что не доверяю Роженовой, и попросил прикрывать меня время от времени. Также шпионить для меня по мере сил. Рассказывать о всех ее необычных просьбах и прочем. Все же она не вассал Роженовой. Их связывает лишь старшая сестра Цветаевой. А сами рода не особо зависят друг от друга. Разные города все же. Просто, — добавил я, снова беря ее под руку, — и мы пошли дальше. Для следующего раза создадим тебе еще один аккаунт Сапсане. Тайный. Если Таня снова попросит о чем-то подобном или ты просто заметишь что-то странное в ее поведении, напишешь мне сразу с него. Договорились? Ее лицо озарила радостная, немного счастливая улыбка. Она почувствовала, что ей доверили что-то важное, что она часть моей игры. Конечно, договорились. Идеально. Пронеслось у меня в голове, пока мы шли по сверкающему под фонарями снегу. Роженова плетет свои сети, думая, что управляет всеми, включая Ксюшу. А на деле ее же союзница стала моим самым надежным источником информации прямо в ее стане. Жаль только, что Таня ни во что ее не ставит и никуда не втягивает, а использует вслепую, так же, как и меня прежде. Но ничего. Еще посмотрим, кто кого. Интерлюдия. Кабинет барона Аркадия Небесного был выдержан в строгих деловых тонах. Но сегодня даже дубовые панели и кожаная мебель казались обесцвеченными под тяжестью нежданного визита. Он не желал этой встречи. Избегал ее всеми силами, надеясь обойтись телефонными разговорами. Но не в этот раз. Когда дверь открылась без стука и в проеме возникла графиня Элеонора Огнева, воздух в помещении застыл, а сам барон перестал дышать. Конечно, его предупредили, но лишь за пару минут. Он ничего не мог успеть сделать, ни сбежать, ни морально подготовиться. Она вошла бесшумно, словно призрак. Высокая, прямая, в идеально сидящем строгом брючном костюме цвета антрацита. Ее лицо было маской спокойствия, но глаза, холодные как лед, прожигали его насквозь. Аркадий. Ее голос был тихим, ровным и оттого вдвойне опасным. Она не стала ждать приглашения, опустившись в кресло напротив его стола. Элеонора? Это неожиданная честь. Небесный встал, стараясь скрыть дрожь в руках. Он сел обратно, чувствуя, как вязнет в ее ледяном взгляде. Чем обязан? Ты знаешь, чем, Аркадий. Она не отводила глаз, а голос сочился сарказмом. Где твой сын? Ты нашел его? Он почувствовал, как кровь отливает от лица. Элеонора, клянусь, я сам не знаю. Он не появлялся, не связывался. Я бы уже... Мои люди землю носом роют, но ни одной зацепки, он как в воду канул. Не ври мне. Ее голос не повысился ни на децибел, но в нем зазвенела сталь. Ты его отец. Ты партнер Огневы. И твой младший отпрыск, этот Тихоня, оказался крысой, работавшей на наших врагов. Он в бегах уже неделю. Ты действительно хочешь, чтобы я поверила, что ты ничего не знаешь, что не прячешь его? Аркадий Небесный беспомощно раскинул руками. В ее присутствии он чувствовал себя мальчишкой, пойманным на вранье. Я бы не стал. Зачем мне это? И его поступок. Он подвел не только вас, он подвел наш род, наш общий бизнес. Я бы сам с удовольствием вручил его вам связанным, если бы знал, где он. Элеонора медленно, с насмешливым величием, осмотрела кабинет. Очень трогательно. Но слова сейчас ничего не стоят. Я пришла дать тебе понять. Если я узнаю, что ты пытаешься его укрыть, это будет расценено как объявление войны моей семье. Ответ придет незамедлительно. Через час после официального уведомления с нашей стороны, как то положено по закону, армия Огневых начнет штурм всех твоих предприятий и резиденций. Мы сотрем твой род с лица земли. Понял меня, Аркадий? Небесный сглотнул. Он все прекрасно осознал еще неделю назад, без всяких угроз. Против этого графского рода он ничто, пылинка. Страх сковал его горло, заставив лишь кивнуть. У тебя есть неделя, чтобы вспомнить, где может быть Глеб. Она поднялась с кресла с той же зловещей плавностью. Или найти его. Мне нужен он, живой и условно здоровый, для допроса. Она не попрощалась, просто развернулась и вышла, оставив за собой дверь, закрывшуюся с тихим, но окончательным щелчком, который будто ставил преграду мнимой безопасности стен. Аркадий Небесный сидел неподвижно несколько секунд, пока в ушах не перестал звучать ее голос. Потом тишину разорвал низкий животный рык. Он резко вскочил, смахнул со стола латунный письменный набор. Часы, стопки бумаг. Все с грохотом полетело на пол. «Глеб!» — прошипел он, сжимая кулаки и ударяя по столешнице. Его лицо исказилось яростью. «Тихоня! Червь! Никчемный слабак! Как ты посмел? Как ты посмел подставить меня?» Он тяжело дышал, глядя на хаос на полу. Весь его страх перед Элеонорой превратился в бешенство, которое можно было излить только на того, кто был его причиной, на третьего сына. Аркадий нажал на кнопку встроенного стационарного телефона, едва раздался щелчок, зарычал в трубку. «Иван! Прошла неделя! Целая неделя, а вы до сих пор не можете найти этого недотепу! Вы что, ищете его по картинкам в соцсетях?» Из трубки послышался сбивчивый голос, пытавшийся что-то объяснить про все возможные меры и отслеживание. «Мне плевать на твои меры!» — перебил его Небесный. «Огневым нужен Глеб, живой, чтобы он мог говорить. Если мы его не найдем, нам всем конец. Или ты наивно полагаешь, что сможешь сбежать от их расплаты? Но Огневы помнят все до мелочей, у них все записано. Потому подними на уши всех, каждого его знакомого, с кем он хоть как-то пересекался. Найми нейтральных сыщиков, в конце концов. Включи всех, кого можно. Я хочу результатов, а не оправданий. Если Глеба не найдут в течение ближайшей недели, ты и твоя команда пойдете на дно со всем родом Небесных, понял? Того, что ты женат на моей двоюродной племяннице, более чем достаточно для сопричастности. Он швырнул трубку на рычаги, не дожидаясь ответа. Телефон треснул. Аркадий тяжело опустился в кресло, глядя в окно горящими от бессильной ярости глазами. — Найдись ты, тварь! — прошептал он в пустоту. — Найдись, пока они не стерли с лица земли нас всех. Породил на свою голову ублюдка и предателя. Аркадий Небесный совершенно не понимал, как такое могло произойти. Как третий из сыновей, самый младший и ничем до недавнего времени не выделявшийся, смог подвести к краху весь свой род. А ведь барон так радовался, когда тот внезапно сдружился с отпрыском Огневых, после чего было заключено несколько удачных контрактов. А что теперь? Сама смерть стучалась в их дверь, ни одной зацепки. Выйдя из ворот Академии, Глеб словно растворился в воздухе. Такое могло произойти лишь по одной причине — ему кто-то помог. И барон даже догадывался, кто. Но без малейшего доказательства, лишь с одними голословными домыслами, он не мог идти к Элеоноре. Интерлюдия. Конспиративная квартира встретила Свету запахом пыли и застоявшегося воздуха. Она щелкнула замком, вошла и тут же заперла дверь на все механизмы. В полумраке, сидя на диване, дремал Глеб. Он поднял на нее испуганный взгляд, но, узнав, тут же отвел его. Зевнув, парень потер лицо ладонями, чтобы разогнать дремоту. Он был бледен, осунулся. Пальцы нервно барабанили по колену. «Принесла тебе поесть». Света протянула ему шелестящий пакет. Ее голос был ровным, без эмоций. Она окинула комнату беглым, оценивающим взглядом. Шторы были задернуты, на столе крошки от вчерашнего ужина. Глеб схватил пакет и поднялся на ноги, но даже не заглянул в него. «Света, сколько еще?» Я ж с ума сойду здесь, когда этот вопрос наконец решится. Водянова вздохнула, сняла пальто и аккуратно повесила его на спинку стула. Каждое ее движение было выверенным, спокойным, разительно контрастируя с его лихорадочной нервозностью. «Скоро, Глеб. Все идет по плану. Нужно просто еще немного потерпеть». «Терпеть?» Он с силой сжал пакет. «Я не могу так больше. Элеонора Огнева наверняка всех подняла на уши, так ведь? Так? Я прав? Я видел в новостях, что отец уже заявление в полицию дал о моем исчезновении. А если он так сделал, то значит...» Глеб не договорил, испытующе смотря на девушку перед собой. Дышал глубоко, слегка покраснел и вспотел, будто пробежал стометровку на время. Свете было противно смотреть на него, но она сдерживалась, чтобы не показать своих эмоций. Это временно. Света подошла к столу и принялась расставлять контейнеры с едой, доставая их из второго пакета. Ее движения были почти материнскими, но без капли настоящего тепла. Ты же понимаешь, что иначе нельзя. Но когда все уляжется, ты получишь свое. Все, что мы обсуждали. Она повернулась к нему, и в ее глазах вспыхнул холодный обнадеживающий огонек. «Новую жизнь», — продолжила она, — «деньги, свободу от твоего отца и от всей этой опостылевшей игры в кланы. Все, чего ты так хотел. Новое имя и новая жизнь на краю империи». Глеб смотрел на нее, и в его взгляде читалась отчаянная надежда, смешанная со страхом. Он жаждал верить ей. «Ты ведь не предашь меня? Не сдашь Огневым? Они много обещают за любую информацию». «Не говори глупостей». Ее губы тронула легкая, почти невидимая улыбка. «Мы в одной лодке, забыл? Ты сделал свою часть, теперь моя очередь. Просто доверься мне. Ешь, набирайся сил. Они тебе понадобятся совсем скоро». Кивнув, Глеб присел на край стула, рассеянно смотря на контейнеры. Девушка потянулась и провела ладонью по его взъерошенным волосам. Коротко, успокаивающе. Парень закрыл глаза, на мгновение поддавшись этому жесту ложной заботы. Его рука потянулась к контейнеру, который он открыл. Появились ароматы картофельного пюре и мясного гуляша, от которых у парня заурчал живот. Он незамедлительно накинулся на еду. Глеб не видел, как взгляд Светы стал острым и расчетливым, пока она смотрела на его согнутую спину, стоя рядом. Он был испуганным кроликом, загнанным в угол. И она намерена держать его там ровно столько, сколько было нужно, пока он еще мог понадобиться им, а потом... Потом он действительно получит свое. Правда, не совсем то, о чем сейчас так наивно мечтал.